подчеркивая, что он, великий юморист, сам никогда не улыбался и был сух и мрачноват. Все это неправда. Богом, соединившим наши души, был юмор, не оставлявший нас ни на минуту. Я по своему обыкновению хохотал громко, как однажды заметил Ключик, ржал, в то время как смех штабс-капитана скорее можно было бы назвать сдержанным ядовитым смешком, я бы даже сказал ироническим хехеканьем, в котором добродушный юмор смешивается с сарказмом. И во всем этом принимала какое-то непонятное участие черная бородавка под его извивающимися губами. Выяснилось, что наши предки происходили из мелкопоместных полтавских дворян и в отдаленном прошлом, быть может, даже вышли из Запорожской сечи. Такие географические названия, как Миргород, Диканька, Сорочинцы, Гонькивка, звучали для нас ничуть не экзотично или, не дай бог, литературно, а вполне естественно. Фамилию Гоголь-Яновской мы произносили с той простотой, с которой произносили бы фамилию близкого соседа. Бачеи, Зощенки, Ганьки, Гоголи, Быковы, Сковорода, Яновские. Это был мир наших, не столь отдаленных предков, родственников и добрых знакомых. Но вот что замечательно. Впервые я услышал о штабс-капитане от Ключика еще в самом начале 20-х годов, когда Ленинград назывался еще Петроградом. Ключик поехал в Петроград из Москвы по каким-то газетным делам. Вернувшись, он принес вести о петроградских писателях, так называемых «Серапионовых братьях», о которых мы слышали, но мало их знали. Ключик побывал на их литературном вечере. Особого впечатления они на него не произвели, кроме одного, бывшего штабс-капитана, автора совсем небольших рассказов, настолько оригинально и мастерски написанных особым мещанским сказом, что даже в передаче Ключика они не теряли своей совершенно особой прелести и вызывали взрывы смеха. Вскоре слава писателя-юмориста, бывшего штабс-капитана, как пожар охватила всю нашу молодую республику. Это лишний раз доказывает безупречное чутье Ключика, его высокий, требовательный литературный вкус, открывший москвичам новый петроградский талант, звезду первой величины. Штабс-капитан, несмотря на свою, смею сказать, всемирную известность, продолжал оставаться весьма сдержанным и по-питерски вежливым, деликатным человеком, впрочем, не позволявшим по отношению к себе никакого амикошонства, если дело касалось посторонних, то есть людей, не принадлежащих к самому близкому для него кружку, то есть всех нас. У него были весьма скромные привычки. Приезжая изредка в Москву, он останавливался не в лучших гостиницах, а где-нибудь недалеко от вокзала, и некоторое время не давал о себе знать, а сидел в номере и своим четким елизаветинским почерком, без помарок, писал один за другим несколько крошечных рассказиков, которые потом отвозил на трамвае в редакцию «Крокодила», после чего о его прибытии в Москву узнавали друзья. Приходя в гости в семейный дом, он имел обыкновение делать хозяйке какой-нибудь маленький прелестный подарок, чаще всего серебряную с чернью старинную табакерку, купленную в комиссионном магазине. В гостях он был изысканно вежлив и несколько кокетлив. За столом садился так, чтобы видеть себя в зеркале, и время от времени посматривал на свое отражение, делая различные выражения лица, которые ему, по-видимому, очень нравилось. Он деликатно и умело ухаживал за женщинами, тщательно скрывал свои победы и никогда не компрометировал свою возлюбленную, многозначительно называя ее по-пушкински «НН». Причем бархатная бородавочка под его губой вздрагивала как бы от скрытого смешка, а миндальные глаза делались еще миндальнее. Степень его славы была такова, что однажды, когда он приехал в Харьков, где должен был состояться его литературный вечер, К вагону подкатили красную ковровую дорожку, и поклонники повели его, как коронованную особу, к выходу, поддерживая под руки. Распространился слух, что местные жители предлагали ему принять украинское гражданство.